Инга. За полгода до событий. Отброшенные в корзину светло-зеленые робы несло смесью пота, мазей и специальных свечей. День оказался неожиданно насыщенным. Пришлось не только проводить обычный сеанс с боссом, но и ехать к черту на куличке, приводить в порядок мышечный скелет и снимать болевой синдром у двоих устрашающего вида парней, попавших в какую-то криминальную передрягу. Один из пострадавших был двоюродным племянником босса, второй — ближайшим другом этого племянника, и оба зарабатывали на жизнь участием в боях без правил. Помощь этим парням была включена в условия работы с самого начала, но раньше Инга занималась ими только в связи с боями, а сегодня ребятки ухитрились ввязаться в какую-то разборку далеко за городом. Инга задумчиво посмотрела на торчащую из корзины робу. На сегодняшний вечер она стирку не планировала. Из пяти рабочих униформ грязные пока только две, да и корзина еще пуста наполовину. Для нее самой исходящий от робы запах был привычным и незаметным, но Артем его на дух не переносил. Она вздохнула и принялась загружать машинку. Артем любит порядок, так что теперь придется ждать, пока закончится стирка и сушка, потом гладить. А она так мечтала полежать в теплой ванне, расслабить натруженные мышцы, потом забраться в постель и спать. Артем с сосредоточенным лицом что-то делал на компьютере. Как хорошо. Тихо. Никто не кричит, не ноет, не плачет, не требует, не обвиняет в скупости и черствости. Инга переехала в эту квартиру спустя месяц после того, как сестра Маша родила сына. Ну, строго говоря, переехала она не в квартиру, а просто начала жить с Артемом. И если совсем честно, ей вообще было все равно, с кем жить, лишь бы не дома и кругом поменьше звуков. Инга не считала свое тело великой ценностью и без колебаний готова была расплачиваться им за относительный бытовой комфорт и возможность заниматься любимым делом. Жизнь с Артемом никаких особенных жертв и не требовала. Он был приличным, очень неглупым и довольно красивым. Инге он понравился с первой же встречи, когда она, предварительно позвонив по телефону, который дал ей Юрий, приехала в огромный бизнес-центр. Возле стойки ресепшена ее ждал стройный светловолосый молодой человек, вежливый и предупредительный. «Госпожа Гесс, меня зовут Артем, я личный помощник господина Фадеева». Они поднялись на 18-й этаж, прошли по длинному коридору до двери с эмблемой строительной компании, главой и хозяином которой и был тот самый господин Фадеев, с не то грыжами, не то протрузиями. Ингу усадили в приемный, попросили подождать. Хорошенькая длинноногая девчушка предложила чай, кофе, сок, воду. Пуховик у Инги осенний, тонкий, но уж больно красивый, и сидит на ней хорошо. Поэтому она носит его и зимой, а чтобы не мерзнуть на улице, надевает толстый теплый свитер, который в этой дизайнерской приемной смотрится, ну, прямо скажем, довольно неуместно. Она подумала, что через несколько минут ей станет жарко. И от кофе отказалась, хотя чашечка эспрессо ей сейчас очень не помешала бы. Маленькими глоточками, потягивая холодный яблочный сок из высокого стакана, Инга прикидывала, долго ли ее заставят здесь париться. Вообще-то ничего плохого в этом не было. Помещение прохладное, кресло удобное, сок вкусный. Почему бы не воспользоваться моментом и не отдохнуть после полутора суток беспрерывной работы? С 8 утра воскресенья до 8 утра понедельника отрубила на дежурстве и сразу заступила на пост процедурной медсестры в своем отделении, так что небольшой отдых лишним совсем не будет. «Проходите, пожалуйста», — пропел у нее над головой голосок длинноногой девчушки. «Господин Фадеев ожидает вас». Уже вставая с кресла, Инга заметила открытую дверь в кабинет руководителя и стоявшего на пороге светловолосого Артема. Кажется, она задремала, так и не выпустив из рук стакан с соком. Виталий Аркадьевич Фадеев оказался невысоким, сухощавым, очень морщинистым и очень энергичным. Коротко поздоровавшись, он без долгих предисловий потребовал: «Ну, показывай, что ты там умеешь?» Инга в первый момент смешалась, потом сразу разозлилась. «Я не работаю в цирке и фокусы показывать не умею. Если у вас есть проблемы, я готова это обсудить». Фадеев взглянул на нее с интересом. Острые глазки сверкнули. «Зубастенько, это неплохо. Гарик сказал, тебе отдельное помещение нужно, чтобы положить меня, так?» «Да, так. На письменном столе и офисном кресле я не работаю». «Двусмысленно», — хмыкнул Виталий Аркадьевич. «Но я учту». Только тут Инга сообразила, что сказанное ею прозвучало и в самом деле как-то сомнительно и почти пошло. Надо последить за языком. Да и норов свой лучше бы спрятать подальше, когда такие клиенты наклевываются. «Артём, проводи девушку в комнату отдыха, я сейчас подойду», — распорядился Фадеев. Инга ожидала, что ее сейчас снова поведут по длинному коридору, но дверь в комнату отдыха оказалась здесь же, в кабинете, как это принято у всех, кто является или, по крайней мере, считает себя большим начальником. Ничего удивительного. Просто ее смутило слово «проводи». Куда ж тут провожать? Сделал три шага, да и все. Комната отдыха по размерам не уступала кабинету, и, судя по еще двум дверям на противоположной от входа стороне, была снабжена туалетом и ванной комнатой. Вдоль стены большой кожаный диван, перед ним длинный низкий стол и два кресла. В углу велотренажер, в другом углу кулер. Холодильник, бар, кофемашина. Одним словом, стандартный набор крутого босса. Артём стоял у нее за спиной, пока она осматривалась. «Мне нужно переодеться», — сказала Инга. «Ну да, конечно. Массажный стол поставить? Или для первого раза это не обязательно?» «Если стол есть, то отлично. Поставьте». Артём открыл шкаф высотой под потолок, и Инга поразилась той легкости, с которой этот, казалось бы, изящный, почти хрупкий мужчина вытащил и разложил тяжеленный стол. Уж Инга-то точно знала, сколько весит эта штуковина, и главное, сколько она стоит. Хотя, наверное, цена стола была огромной по сравнению с зарплатой медсестры, а для господина Фадеева выглядела сущими копейками. Из ванной Артём принёс стопку полотенец и махровых простыней, положил на стол и открыл дверь в кабинет. «Переодевайтесь, господин Фадеев подойдёт через пару минут». Прежде чем выйти из комнаты отдыха, личный помощник окатил Ингу взглядом. Именно окатил, а не окинул. Словно вылил на неё сверху ушат тёплой воды с добавлением ароматических масел. Были в этом взгляде и мужской интерес, и одобрение, и восхищение, и что-то еще, что невозможно выразить словами, можно только ощутить. И еще в этом взгляде были и предложения, и обещания. Переодеваться Инга решила в ванной, все равно нужно тщательно вымыть руки. Да и от бесцеремонного Виталия Аркадьевича можно ожидать чего угодно. Ввалится в комнату, когда Инга будет стоять во всей красе нижнего белья, да еще и комментировать начнет, с него станется. Знавала она в своей жизни таких типов. В ванной она стащила с себя свитер и брюки, вынула из сумки робу. Через пару минут Инга была полностью готова. Но Фадеев все не приходил. Из-за двери раздавался его голос. Виталий Аркадьевич быстро что-то говорил командным тоном, отдавая распоряжение. Наконец он появился, на ходу расстегивая сорочку. Пиджак, судя по всему, был сброшен в кабинете. «Тёмка сказал, у тебя фамилия не русская». Не то спросил, не то констатировал он. С места в карьер. Манеру этого Фадеева оставляет желать лучшего. Да ладно, деньги, как говорится, не пахнут. «У моего отца немецкие корни». Виталий Аркадьевич тем временем успел снять не только сорочку, но и брюки и собрался залезать на стол. «Носки снимите, пожалуйста», — терпеливо попросила Инга. Потому как неловко и неуверенно мужчина стоял на одной ноге, стягивая носок, она уже начинала примерно понимать, какие у него проблемы со спиной. «А чего ж не репатриировалась? Родня-то есть в Германии?» — продолжил он свой допрос, укладываясь на высокий стол. «Лицом вверх, пожалуйста. Никого нет. Мои предки приехали в Россию еще при Петре Первом. Какая уж тут родня?» Подобные вопросы Инге за свою жизнь приходилось слышать тысячи раз, и они уже не раздражали, а ответы слетали с языка автоматически. «Сама-то замужем?» «Лежите, пожалуйста, молча и не разговаривайте. Отвечайте только на мои вопросы, хорошо?» «Как скажешь», — проявил неожиданную покладистость владелец фирмы. «Гарик предупреждал, что ты неболтливая. Вижу, не обманул». Инге хотелось спросить, давно ли Фадеев знает кладбищенского работника Юрия, и на какой почве у них сложились такие доверительные отношения. Но она понимала, что это будет не к месту. Не пришло еще время для разговоров на личные темы. Примерно через час она, снова одетая в теплый свитер и зимние на подкладке брючки, сидела в кресле для посетителей перед огромным рабочим столом, за которым расположился сияющий довольной физиономией Виталий Аркадьевич. Рядом с ним стоял Артем с толстым органайзером в руках. Оглашенные Фадеевым условия были немногочисленными и понятными. Первый месяц — пробный. Результат первого сеанса его воодушевил, но необходимо убедиться, что это не случайность, и что такой же результат будет выдаваться стабильно. В течение пробного месяца Инга будет приезжать либо сюда, в офис компании, либо домой к Виталию Аркадьевичу в свободное от работы время. Если через месяц Виталий Аркадьевич останется так же доволен, как в данный момент, Инга Гесс увольняется из клиники и поступает в полное распоряжение своего нового босса, чтобы оказывать ему и его близким помощь в любой потребный момент. Во все прочие моменты она вольна распоряжаться собой, в том числе может заниматься другими пациентами, это ее личное дело. Но никаких разговоров на тему «я к вам приеду завтра», потому что на сегодня у меня записаны другие люди, Фадеев не потерпит. Он будет платить большую зарплату за работу лично с ним и его окружением, а все остальные пациенты должны идти по остаточному принципу. «Это понятно?» — строго спросил он, пристально глядя на Ингу. «Более или менее. А жить я могу тоже, где хочу? Или у вас подразумеваются некие требования по этому вопросу?» «Где хочешь и с кем хочешь. Меня это не интересует. И не надо вот этих вот намеков на крепостное право и рабство. Рабочий день у тебя ненормированный, но за это и оклад соответствующий. Я покупаю твое время целиком изначально, а потом делаю жест доброй воли и разрешаю заниматься своими делами, если ты мне не нужна. Без урезания зарплаты. Теперь понятно?» «Теперь вполне. Я могу подумать?» «Два дня даю», — отрезал Фадеев. «Через два дня явишься сюда снова. Тёма тебе назначит. Придешь, сделаешь мне как сегодня и скажешь. Согласишься? Начнем отсчитывать испытательный месяц. Не согласишься? До свидания». Инге очень хотелось согласиться сразу. Вот прямо сейчас открыть рот и сказать: «Да, спасибо, меня все устраивает». Ведь такие огромные деньги предлагает Виталий Аркадьевич. Жизнь самой Инги сразу станет легче, и Машке с семейством можно будет помогать куда ощутимее, и на открытие собственного кабинета рано или поздно накопить с запасом, чтобы всякие экономические катаклизмы не разрушили едва начатое дело. Но было от чего-то страшно. Артем подал ей пуховик и сказал, что проводит до выхода из здания. Когда спускались в лифте, улыбнулся ласково и негромко произнес: «На самом деле, все намного лучше, чем вы подумали». «В смысле?» «Ну, Виталий Аркадьевич, он такой, никогда не скажет сразу всего, объявляет самый минимум. Он вам и отдельные апартаменты предложит в своем доме, чтобы вы были всегда под рукой, если захотите, конечно. И машину с водителем даст для любых поездок, в том числе личных. Он щедрый человек. И премиально меня обидит. Соглашайтесь, Инга. Уверен, что вы не пожалеете». «Нужно еще, чтобы ваш босс тоже согласился», — усмехнулась Инга. «А вдруг он останется недоволен результатами испытательного срока?» «Вы справитесь. Я в этом даже не сомневаюсь». Уже возле самого выхода Инга все-таки не выдержала и спросила. «Господин Фадеев близко знаком с Юрием?» «С Юрием?» — непонимающе переспросил Артем. «С человеком, который меня рекомендовал». «А, вы имеете в виду Гарика. Они давно знакомы». «Одноклассники? Однокурсники?» «Однопарашники», — сухо ответил Артем. «Сидели вместе. Я вас шокировал?» Инга пожала плечами. «Да нет, мои розовые очки разбились еще до того, как были куплены». Через месяц Инга Гесс уволилась из онкологической клиники и начала работать у Виталия Аркадьевича Фадеева. Еще через несколько недель стала жить с Артемом, личным помощником нового босса. Она не питала иллюзий насчет своего работодателя. Уверена была, что нынешние молодые бизнесмены могли чисто теоретически получить деньги от родителей на свои стартапы. Но те, кому за 50, построили бизнес в основном на криминальных деньгах. По глубокому убеждению Инги, праведным трудом на каменные палаты в современной России никак не наскрести. На дощатые, пожалуй, худо-бедно можно, а на каменные точно нет. У Фадеева палаты были не просто каменными, а из дорогого мрамора. И зона за плечами. Да, выглядел Виталий Аркадьевич более чем цивильно, но Инге казалось, что бандитское прошлое времен лихих 90-х просматривается без труда. А уж в чистоту строительного бизнеса девушка и вовсе никогда не верила. Она согласилась работать у Фадеева с открытыми глазами, и была готова ко всему, в том числе и к нелегальному оказанию медицинской помощи при огнестрельных ранениях. «Конечно, это меня не украшает», — говорила она сама себе. «Говорят, ложишься спать с собакой, готовься проснуться с блохами. Хочешь много зарабатывать, готовься к тому, что могут быть серьезные проблемы. Еще про бесплатный сыр что-то похожее». Артем ухаживал за ней одновременно красиво и стремительно, а Инга почти не сопротивлялась. Если главного босса можно рассматривать как источник потенциальной опасности, то лучше иметь относительно надежную защиту в лице его помощника, посвященного во все дела. Он и предупредит вовремя, и прикроет, если что, и поможет. Разумеется, не просто так, по доброте душевной, а только если будет заинтересован. Изящный, хорошо воспитанный блондин как раз и был заинтересован. Очень. Но даже если бы он не проявил к Инге повышенного внимания с самой первой встречи, то наверняка проявил бы его чуть позже. В этом она не сомневалась. Насчет своей внешности Инга никогда не обольщалась. Знала, и ноги коротковаты, и попа низковата, и талии почти нет, весь торс словно столбиком сделан. Грудь пышная, что само по себе может и неплохо, но в комплекте со всем остальным выглядит негармонично. И черты лица неправильные. Одним словом, не модель. Тем не менее, ни малейших комплексов по данному поводу у Инги Гесс отродясь не было. И если в школьные годы внимание мальчиков обходило ее стороной, то во взрослой жизни ухажеров и поклонников стало хоть отбавляй. Однако из всего этого изобилия она почему-то ухитрялась выбирать не тех, кого надо. Инге нравились мужчины с загадкой, что на самом деле означало «с тайным страданием» или «с тайным пороком». Страдающие очень быстро начинали действовать ей на нервы, порочные же заставляли страдать ее саму. Но спокойные и понятные мужчины без загадок и затей были ей скучны. И Инга из раза в раз наступала на одни и те же грабли. Она нравилась мужчинам и иногда, изредка, позволяла себе пользоваться этим. Так что по поводу Артема даже не колебалась. Если бы он сам не запал на нее с первого же дня, Инга очаровала бы его быстро и бескровно. была в ней какая-то необъяснимая женская притягательность, которой мало кто смог бы сопротивляться. Сегодня Артём снова рисовал на ноутбуке свои схемы. Вернее, не рисовал, а вносил изменения. Значит, произошли в бизнесе Фадеева какие-то события или поступила новая информация. Чтобы быть эффективным личным помощником, я должен досконально понимать расстановку сил в компании, не уставал повторять он. Мне необходимо знать все и обо всех. Что ж, против этого Инга не возражала, хотя порой ей начинало казаться, что от старания Артёма попахивает паранойей. С другой стороны, чем больше он знает, тем лучше защитит её, если обстоятельства сложатся как-то неблагоприятно. Так что пусть занимается, вреда никакого, а польза как раз может и выйти. Она подошла к нему сзади, положила руки на плечи. «Новые вводные?» — спросила Инга. «М-да. В Тверском филиале конфликт разгорелся. Босс не может решить, на чью сторону встать и кого менять, и кого оставлять», — ответил Артём, не оборачиваясь. «Обычная рутина. А у тебя что нового?» «Про побитых мальчиков я тебе уже доложила всё, что знала, а больше порадовать нечем», — пошутила она. «Я стирку поставила, так что пока не ложусь. Хочешь, приготовлю что-нибудь?» «Мы же ужинали полчаса назад». «Ну да», — согласилась Инга. «Но вдруг ты ещё чего-то хочешь?» «Никаких вдруг. Ты же знаешь мой принцип. Во всём должен быть порядок. Поужинали, значит, вопрос с едой закрыт до следующего дня». Ох уж этот его порядок. То есть любовь к порядку — это, конечно, очень хорошо, но в безалаберности иногда столько очарования. Порой Артём казался Инге даже чересчур правильным, и она со своей любовью к маленьким спонтанным глупостям чувствовала себя ущербной. «Тогда я пойду прилягу, пока машинка не остановится. Почитай», — сказала она. «Конечно, детка, отдыхай», — кивнул Артём, по-прежнему не отрываясь от экрана. Инга прошла в спальню, закрыла за собой дверь, достала из-под стопки постельного белья в шкафу голубую записную книжку большого формата Moleskine. Письмо Игоря вложено под обложку, перехваченную резинкой. Она улеглась поверх покрывала, предусмотрительно положила рядом раскрытую книгу, которую читала на ночь, и углубилась в текст, который и без того прекрасно помнила. Но Игорь, умирая, писал это своей рукой, и для Инги теперь важно было не содержание, а созерцание почерка, крупных букв и неровных строк. Это последнее, что у нее осталось от Выходцева. Его отпечаток, его слова, его мысли. «Девочка моя, из письма ты уже знаешь, что я чувствую себя безмерно виноватым перед тобой, потому что ничем не могу отплатить за твою доброту, терпение и мужество. Да-да, именно мужество, потому что находиться рядом с умирающим, который знает о том, что умирает, испытание тяжелое и горькое. Если бы у меня оставались годы жизни впереди и хоть немного душевных сил, я бы любил тебя, любил нежно и преданно. Но ничего этого у меня нет. Единственное, чем я могу выразить свое отношение к тебе, это доверие. Сейчас мне странно вспоминать о своей жизни и о себе самом. Словно это был вообще не я, а совсем другой человек. Это трудно объяснить, да я и не мастер растолковывать такие сложные вещи. Надеюсь, ты сама все поймешь. Мы с женой очень хотели ребенка и ждали его с восторгом и нетерпением. Когда родился Ванечка, мы были так счастливы, но недолго. Вскоре выяснилось, что у Вани метахроматическая лейкодистрофия. Не буду грузить тебя подробностями, ты сама медик и, наверное, лучше меня понимаешь, что это такое и с чем мы столкнулись. Вылечить это нельзя. Можно только поддерживать, ухаживать и ждать, когда все закончится. Такие простые слова, обыденные и такие страшные. Мы долго не могли смириться, нам казалось, что этого просто не может быть. Ну как же так? Чем мы провинились перед небесами, что нас так наказывают? Мы бегали по врачам, платили сумасшедшие деньги за многочисленные консультации у именитых профессоров. Мы выучили наизусть все, что написано об этой группе заболеваний в доступных нам источниках. Потом засветился лучик надежды. Поскольку заболевание редкое, к Ванечке проявили интерес в одной клинике, где проводили научные исследования лейкодистрофии. Нам дали понять, что, возможно, новые экспериментальные методы лечения. Мы с женой приободрились. К нам и Ванечке доктора были очень внимательны. Сына исследовали постоянно и полностью, а нам задавали множество вопросов, брали всякие анализы. В общем, работа велась ежедневно, Ваню даже положили в клинику, и в какой-то момент нам показалось, что он стал живее, сильнее. Мы жили этой надеждой. Но чудо не произошло. Никаких экспериментальных методов лечения не придумали, а Ване был нужен просто как объект научных исследований для чьей-то диссертации. Ты сама знаешь, как это бывает. Заболевание редкое, поэтому каждый больной на вес золота. Не в том смысле, что нужно обязательно спасти его, а как источник полезной информации, которая когда-нибудь потом, в очень далеком будущем, поможет лечить других людей, а в обозримое время даст возможность кому-то обзавестись ученой степенью и опубликовать несколько статей. Ванечку отдали домой, и о нас все забыли. Больше никто не звонил, не интересовался самочувствием мальчика, не давал советов и не предлагал помощи. Мы остались один на один со своей бедой. Ваню нельзя было оставлять одного ни на минуту. Он нуждался в постоянном уходе и присмотре. Жена ушла с работы и сидела дома, безотлучно находясь рядом с больным ребенком. Она изо всех сил старалась обеспечить нашему сыну самый лучший уход. Ведь врачи сказали, что если ухаживать максимально старательно и делать все необходимое, то ребенок может дожить до 6-7 лет. Ты сама медицинский работник и знаешь, что такое прекрасный уход. Это не только силы, как физические, так и душевные, не только внимание, терпение, тщательность и доброта. Это еще и деньги. Только не подумай, что я пытаюсь оправдываться. Я был как все. Ну, или, по крайней мере, как большинство полицейских. У меня умирал ребенок. Я должен был содержать семью, и мне было плевать с высокой колокольни на беды и горести других людей, жертв преступлений. Я зарабатывал деньги. Я хотел, чтобы мой сын прожил как можно дольше. И если для этого нужно покупать самые лучшие и самые чистые продукты, самые дорогие препараты и приспособления, то я заработаю столько денег, сколько нужно. Обеспечу посадку того, за кого хорошо заплатили. Закрою глаза на очевидное преступление, если получу за это конверт. Стыдно ли мне за это сейчас? Нет. Ванечка умер, не дожив до 5 лет. Когда за дверью послышались шаги, Инга мгновенно засунула молескиновый блокнот под подушку и схватила раскрытую книгу. Даже выражение лица сделало соответствующее, сонное и скучающее. О выходцеве Артем знал только то, чем она сочла нужным поделиться. Частный пациент, умирал от рака, Инга приходила к нему ставить капельницы. Такой же больной, как и другие, обычная подработка в свободное время. Просто очень хороший человек и очень одинокий. За его могилой некому ухаживать, вот она и ездит на кладбище из чисто человеческого сочувствия. Умолчать полностью она не могла, потому что Артём ведь спросил, откуда она знает Гарика. Можно было бы и соврать, мол, навещала могилу родственницы или подруги, но с Артёмом и его паранойей шутить нельзя. У него есть склонность перепроверять, поэтому она сказала правду. Но не всю. «Машинка пищит», — сообщил Артём, входя в спальню. «Уже бегу». Как быстро время пролетело. Инге казалось, что она поставила стирку буквально минут 15 назад, а уже и постиралась, и прополоскалась, и отжалась, и высушилась. Она захлопнула книгу и помчалась в ванную.